Ну что, примарх, ты видел москит? Видел, Лазарь. Он хорошо охраняется и тупым напором его не взять. Тогда как? Попробуем проявить хитрость, а точнее отвлекающий маневр. Четверо идут отвлекать, двое делают всю работу, то есть ты, Лазарь, и ты, Слей. А что нам нужно делать? Спросил Слей. Тебе, как гранатометчику, придется пробраться к москиту и точным выстрелом взорвать антенну. Лазарь будет тебя прикрывать снайперским огнем вдоль улицы. Рон посмотрел на часы. Все, уже пора. Приближается час икс и нужно выдвигаться. Ты, Слей, выходишь, только когда начнется заваруха и негры увяжутся за нами. Ясно, так точно. Тогда мы пошли. Удачи. Это вам удачи, легионеры Слей и Лазарь. Рон выбрался из хибары, за ним последовали легионеры Килмер, Вэл и пулеметчик Уэллс. Они двигались скорым шагом к, с позволения сказать, казармам негров. Легионеры Килмер и Вэл скинули со спин мешки со свечами Максвелла, настоящих уже просто не осталось, и когда они подобрались к позициям противника на расстоянии броска, остановились и положили их на землю. Все запустили руки в мешки и взяли как можно больше, придерживая гранаты на груди руками. После чего по кивку Рона, еще раз сверившегося с часами, начали их запалить очеркаши и бросать на хлипкие крыши бараков. Легионеры работали споро, хватая очередную гранату и тут же бросая, стараясь накрыть максимальную площадь. Загремели взрывы, а легионеры все продолжали бросать, пока гранат в мешках почти совсем не осталось. Прежде чем началась стрельба, Рон услышал, как эхом доносились взрывы из других районов города. В дело вступили остальные диверсионные группы легионеров. Заработал пулемет Уэллса, и хлипкие стенки бараков прошибало насквозь, точно бумагу. Остальные добавили из автоматных стволов. Одна из казарм была полностью уничтожена взрывами, и вряд ли кто-то мог остаться в живых. Такое нападение, конечно же, не могло остаться без ответа и, преодолев замешательство, негры начали перегруппировываться. Отовсюду доносились их крики, содержание которых весьма обрадовало финиста. В них говорилось, что нужно достать ублюдков, которые совершили нападение любой ценой. Отходим. Легионеры, продолжая стрелять по приближающимся перебежками группам негров, уводили их за собой, как и было задумано. Чтобы стянуть на себя как можно больше негров, легионеры, вместо того чтобы бежать со всех ног и прятаться, залегли на одном из перекрестков и поливали огнем во все стороны, не давая противнику приблизиться вплотную. Полминуты боя, и отход на следующую позицию, не давая возможности противнику окружить себя. Так они и уводили за собой многочисленного озверевшего врага все дальше от москитов. На месте боев зачастую оставались одни развалины. Негры иногда бросали настоящие гранаты, и они своими взрывами буквально сносили хибары трущоб, как карточные домики. Прошло уже несколько минут, и чтобы не затягивать бой, Рон пошел на полноценное отступление. Боеприпасы, в конце концов, не бесконечны, а противостоять чуть ли не 200 хорошо оснащенных негров до бесконечности невозможно. Рано или поздно им удастся завладеть ситуацией, и тогда уже никакая везучесть не поможет уцелеть. Финист лишь надеялся, что у Слея с Лазарем все идет нормально, и они оголили для них участок фронта достаточно хорошо, чтобы Слей мог свободно пройти и сделать свое дело. Невдалеке раздались частые взрывы и загрохотали выстрелы. Лазарь со Слеем переглянулись. Операция вступала в завершающую стадию, и теперь все зависело от них. «Слей, помоги», — попросил Лазарь, указывая на проем, проделанный для выхода на разведку примарха. Слей сцепил руки в замок и поставил на колено. Лазарь, подхватив винтовку, встал на образованную ступеньку, и Слей подбросил его вверх. «Спасибо». По гуляющей крыше Лазарь прополз на позицию, из которой хорошо просматривалась вся улица вплоть до первых зданий старого города. А больше и не надо. Ну что там, Лазарь? Горит все. А негры? Беснуются как угорелые. Кажется, очухались. В смысле? Потянулись на запад за примархом. Я выхожу? Погоди маленько, их еще слишком много. Прошли бесконечно долгих полминуты, прежде чем Лазарь наконец дал команду. Пошел. Слей выскочил из хибары и побежал по улице, внимательно осматриваясь по сторонам, особенно внимательно изучая переулки, над которыми Лазарь власти не имел. В одном из переулков мелькнули тени негров, бегущих на помощь своим из других казарменных помещений, и Слей понял, что отвлекающей группе придется ой как несладко. Они пронеслись мимо. Слей успел спрятаться, хотя вряд ли они обратили на него внимание, ведь стрельба шла совсем в другом месте, и тем не менее приходилось проявлять звериную осторожность. «Ты чей?» – вдруг спросили его сзади. «Покажись лицом». Слей медленно развернулся и увидел двух негров, вооруженных автоматическими винтовками МФ-100, нацеленными на него. Легионер чертыхнулся про себя, Лазарь их видеть не мог. «Цербера», — ответил Слей и выстрелил длинной очередью, что называется, от пуза. Негров отбросило продырявленными, но один из них все же успел, скорее всего, просто рефлекторно нажать на спуск, и отбросило уже Слея. «Слей, что с тобой?» — запросил по радио Лазарь, увидев, как его товарищ упал, вывалившись из переулка на главную дорогу. «Нормально все, двоих уродов завалил». Лазарь понял, что друг соврал насчет того, что с ним все нормально. Слей двигался, тяжело прихрамывая, значит, получил рану как минимум в ногу, как максимум, в живот, а то и две раны. До цели гранатометчику оставалось преодолеть еще 50 метров трущоб с многочисленными улочками. Снова из переулков побежали люди. Слею ничего не оставалось, как вжаться в стену. Большинство негров бежало дальше, не заметив в темноте легионера, туда, где продолжали, удаляясь, грохотать выстрелы автоматов и пулемета. Но группа из 10 человек, бежавшая по улочке, в которой прятался Слей и застрелил двоих негров, остановилась и стала озираться по сторонам. «Слей, к тебе гости, сзади», — предупредил Лазарь, прицеливаясь в главного. «Понял». Негры, наконец, нашли чужака и направились к нему. Лазарь выстрелил, заставив негров ошарашенно оглядеться, что стало их ошибкой. И Слей на пару с Лазарем перестрелял остальных противников. «Слей, я знаю, ты ранен, но поторопись, сейчас сюда их столько набежит». «Я понимаю, ты сможешь, не беспокойся, я все сделаю». Лазарь поджал губы. Судя по голосу, Слей быстро слабел, но он ничем не мог помочь своему другу, оставалось только надеяться, что Слей выдюжит. Слей, прихрамывая, продолжил свой путь. Он действительно получил серьезное ранение, пуля МФ-100 с близкого расстояния пробила бронежилет и засела где-то в животе. Несмотря на сильную боль, легионер продолжал идти вперед. Он не мог подвести своих товарищей. Раздался еще один сухой выстрел снайперской винтовки. Слей обернулся и увидел осевшего по стене негра. «Спасибо». «Да ни за что, ты только держись». «Продержусь, мне тут уже недалеко осталось, 15 метров». На последних метрах Слея снова окружили, чтобы выяснить его принадлежность. Неожиданно, готовясь выстрелить, Лазарь услышал, как рядом шагают три негра. Один выстрел, и они его непременно засекут. Несмотря на это, Лазарь думал недолго, он уже видел, что главарь негров, окруживших Слея, потянулся за его автоматом. Выстрел, и голова негра буквально откинулась назад из-за перебитой шеи. Еще один выстрел, еще и еще. Остальное довершил упавший на землю Слей, крутясь по земле и стреляя. Но этого Лазарь уже не видел, он сам крутанулся по крыше, уходя от трех очередей на вылет. Крыша не выдержала, и снайпер упал с 2-метровой высоты. Негры сориентировались и продолжили стрелять сквозь стены, решетя их в сито. Лазаря спасло только то, что он спрятался за хозяевами хибары. «Проверь», прозвучало снаружи, и самый младший пошел внутрь. Его Лазарь убил практически в упор из винтовки. Снова начался обстрел, и даже бросили гранату, свечу Максвелла. Она упала прямо в ноги Лазарю и, поражаясь собственной реакцией, он схватил ее и выбросил наружу. Взрыв буквально снес стену хибары, и Лазарь увидел двух раненых негров, получивших повреждения от собственной фаланги. «Не ставь капкан, сам в него попадешься», — прохрипел Лазарь и добил негров из пистолета. «Лазарь, ты как, в норме? А ты, уже выхожу на позицию». «Отлично». Слей действительно выходил на позицию. Он забрался в когда-то жилый дом, который сейчас служил складским помещением. Повсюду валялись свиные туши в морозильных мешках, но они его не интересовали. Слей со всей осторожностью поднимался на третий этаж. Ему встретился Рамирец, которого Слей чуть не подстрелил. «Не убивайте меня». «Ты кто?» «Рахес, я здесь работаю. Помоги мне подняться». «Конечно, конечно». Старичок помог кое-как крепящемуся, чуть ли не теряющему от боли сознание Слею добраться наконец до верхнего этажа. Сам этого легионер, как он сам чувствовал, сделать уже бы не смог. Прислонившись к стене, легионер с трудом сбросил с себя гранатомет и 3 заряда к нему. «Слышь, отец?» «Да». «Вставь гранату в ствол и проверни по часовой стрелке до щелчка». «Так», — засуетился Рахес. Старичок провернул гранату, и действительно раздался сухой щелчок, сигнализировавший, что гранатомет готов к стрельбе. «Да». Что теперь? Открой окно и можешь сваливать отсюда. Старик дрожащими руками открыл окошко и действительно поспешил убраться вообще из дома, догадавшись, что сейчас произойдет. Собрав последние силы, Слей положил гранатомет на плечо и прицелился. Вот он, москит, но этот чертов радар, оказывается, пришел в действие и наматывал круги, то и дело прячась за углом дома в движении, выглядывая всего на какую-то секунду. И сменить позицию уже нет никаких сил, да и вряд ли есть лучше, чем это. Краем глаза Слей уже видел в доме напротив какое-то движение и понял, что у него есть только один выстрел. Дальше его засекут. Раз, два, три. Вычислял он амплитуду движения радара, соотнося ее со скоростью движения гранаты так, чтобы они совместились. 4, 5, 6. Слей краем глаза уже видел, что его засекли. Негр стал сдергивать с плеча автомат, что-то крича своим напарникам. 7, 8, 9, 10. Выстрелы прозвучали одновременно, и легионера отбросило в сторону. Граната ушла, и всего лишь мгновение спустя раздался мощный взрыв, буквально разорвавший антенну на куски. Примарх на последнем издыхании вызвал Слей командира. «Слушаю». Сквозь треск автоматных очередей отозвался Рон Финист. «Задача выполнена». Секунда, и в комнату через улицу из противоположного дома влетела подствольная граната секиры. За ней еще одна и еще. Взрывы задели оставшиеся два снаряда к наплечному гранатомету, и весь дом буквально содрогнулся от взрывов, проламывая перекрытие и разрушая стены. «Молодец, Слей!» — выкрикнул Рон, и в следующую секунду чуть не оглох от звука близкого взрыва, но не у себя, а по радио. Не оставалось никаких сомнений, что легионер Слей получил полный расчет от негров за свой выстрел. «Упокой, Боже, раба твоего, и учини его в рай!» Презирая его вся согрешения, прошептал Рон уже второй раз за последние 10 минут. Первым в его группе погиб пулеметчик Уэллс. И сейчас сам Рон орудовал его пулеметом. Уйти чисто не получилось. Слишком много негров они выманили на себя. 2 десятка минут, и они оказались в настолько плотном окружении, что вырваться из него не представлялось возможным. Пришлось засесть в хибарах и отстреливаться до последнего патрона. Доклад Слей оказался 4-м, и требовалось уничтожить еще 6 антенн, прежде чем шаттлы-бомбардировщики смогут свалиться на головы негров из космоса и забросать их бомбами. Если останется хоть один комплекс, то все старания и уже понесенные жертвы могут оказаться напрасными. Шаттлы просто собьют еще на подлете к городу, не позволив сбросить на головы врага ни одной бомбы. Хоть бы у них все получилось, Господи, молил Рон, даруй им милость твою и силы. Не оставь нас в столь трудный час, Примарх, нужно уходить, прокричал легионер Вэл. Финист уже и сам видел мельтешащие тени негров, подбирающихся все ближе. Их хибару прострелили в сотнях мест, и оставалось лишь удивляться, как их еще не поубивали всех. Многочисленные касательные попадания в броню не в счет, подобные неприятности уже даже не замечали. Куда? Они нас обложили, как не знаю кого. Кто-то из негров решил попытать счастье из подствольного гранатомета, выстрелив крутой навесной траекторией, и крыша, державшаяся исключительно на честном слове, рухнула на легионеров, погребя под собой. Целый, Примарх, сам едва держась на ногах, подошел к командиру Килмер, выбравшись из-под обломков. Да, в подтверждение своих слов Рон открыл огонь из пулемета. Врага в пыли и дыму он не видел, но требовалось показать, что они еще целы, и приближаться ближе по-прежнему не стоит, иначе получишь верную пулю. Не удержавшись на ногах, Рон повалился на стену, но она вместо того, чтобы удержать его вес, обвалилась, и Примарх оказался в соседней хибаре. «За мной». Следующая стенка оказалась несколько прочнее, но и она под нажимом сразу троих легионеров обрушилась. «Пошли дальше». Легионеры согласно кивнули и ринулись на следующее препятствие, а негры, пока ни о чем не подозревая, продолжали штурмовать помещение с обрушившейся крышей. Рон тем временем сменил направление движения, и они оказались в комнатушке, ведущей на параллельную улицу, и снова пошли вперед. Пока они проламывались сквозь стены, Финист успел получить еще 2 доклада о выполнении задания. Уже 6 москитов вывели из строя. Очень скоро противник разобрался, в чем дело, раздались проклятия, и негры устремились в погоню. Кроме того, они стали прорываться таким же манером навстречу. Неудивительно, что в какой-то момент произошло соприкосновение. Негры и легионеры практически одновременно ворвались в одну из хибар. В тесном помещении уже никто не успевал развернуться, прицелиться и нажать на курок, потому завязалась рукопашная схватка. К счастью для легионеров, негры, асы в ножевых схватках, очень плохо владели штыковым боем. Рон Финист с силой заехал кому-то стволом между ног и двинул в челюсть тяжелым прикладом пулемета. Легионеры Килмер и Вэл вывели своих противников из строя уже с летальным исходом, с легкостью отбив их секиры и насадив на штыки. Рон, перешагнув через своего противника, корчащегося от боли и не знавшего, за что лучше хвататься руками за яйца или за сломанную челюсть, попеременно берясь то за одно, то за другое, открыл огонь в проход, где вперед, еще не зная о случившемся разгроме, пробирались другие негры. Бросив пулемет с опустевшим цинком, Финист подхватил трофейный АС-7. Его примеру последовали остальные легионеры и продолжили путь. На этот раз они быстро перебежали дорогу и вломились в соседние хибары, сделав это так быстро, что негры даже не успели среагировать. Остановившись на пару секунд, легионеры открыли шквальный огонь из трофейного оружия по преследователям прямо через стены хибары, даже разрядили подствольные гранатометы и снова бросились на утек, проламывая стены и перебегая через улицы. Во время этой пробежки Рон узнал, что подбили еще одну антенну, после чего на связь сквозь шум боя вышел легат Тит. «Да, примарх, две группы не отвечают. Скорее всего, они не успели ничего сделать. Проклятие, две установки – это слишком много, это два десятка ракет среднего класса». Неожиданно на связь вышел сам Георгий Финист, хотя Рон должен был связаться с отцом или следующим по старшинству в легионе после него, когда все 10 москитов ослепнут. «Я все слышал, и передаю информацию об уничтожении 8 москитов и двух уцелевших гарпуну, но он ничего не сможет сделать, как и вы, потому будем надеяться на лучшее и мастерство пилотов. Держитесь, помощь скоро подойдет». Конец связи. И прежде чем Рон успел что-то сказать, министр обороны отключился, чтобы связаться с победоносцем. Впрочем, легионерам не оставалось ничего другого, как держаться. «Помощь сейчас придет», — пообещал Финист легионерам, выйдя на общую волну. «Продержитесь еще 10 минут». Два десятка шаттлов, под завязку загруженных самодельными бомбами, сварганенными из переработанного сокотала, тотчас отстыковались от победоносца и быстро двинулись к поверхности. Когда челноки уже входили в атмосферу, от транспортного корабля легиона отстыковалось еще 20 модулей, спасательных шлюпок, и они тоже устремились на ночную сторону Рамира. Рон и два его легионера, как и прочие сильно поредевшие диверсионные группы, вели неравный бой с противником, то и дело перемещаясь внутри трущоб. Но негры подходили все ближе, сужая круг. Они простреливали хибары насквозь и взрывали их гранатами, точно бумажные хлопушки. Это не могло не возыметь действия, и большинство легионеров вскоре оказалось изранено или контужено. Ни у кого не было даже мгновения, чтобы перевязать свои раны и раны своих товарищей. Легионеры гибли, унося с собой врагов. Рон вставил последний магазин в АК-407 и посмотрел на небо сквозь пролом в крыше, образованный взрывом подствольной фанаты, из-за которой он получил двойное ранение в руку и ногу. Раны кровоточили, но, несмотря на сильнейшую боль, Рон не спешил вытаскивать осколок из ноги, понимая, что так только усилит кровопотерю. И вот в небе зажглись точки ярких звезд. Что-то их многовато для 20 бомберов, отстранение, подумал Финист. Вскоре метеоры разделились на две группы челноков. Только Рон этого не видел, занятый отражением очередной атаки обкурившихся негров. Они так и перли вперед. Он вновь обратил внимание на небо, лишь когда послышались громовые раскаты взлетающих и проходящих звуковой барьер ракет противовоздушной обороны. Эта стрельба москитов на некоторое время даже заставила негров отвлечься от боя, подарив легионерам бесценную передышку ценой в жизнь, которой они тут же поспешили воспользоваться, перегруппировавшись и сменив позиции. Негры радостно закричали, наблюдая за небесным представлением, когда ракеты настигали свои цели и в ночной темноте яркими взрывами сверхновых один за другим рвались челноки. Ровно 20 взрывов. Финист до боли сжал зубы, подумав о самом худшем, пока не увидел сквозь эти яркие блики новые точки огней и только тогда понял, что гарпун послал вперед пустышки, спасательные шлюпки, и бомберы вот-вот обрушат всю свою мощь на кварталы Лорман-Сити. И как я сам до этого не додумался, с горечью за свою несообразительность и в то же время с удивлением, подумал Рон. Ведь чего проще. Хотя, конечно, будь операторы чуть крепче нервами и оцени они данные радара, то они быстро поняли бы, что это всего лишь обманки и на них не стоит тратить драгоценный боезапас. Вот тогда пришлось бы совсем худо. А так они нажали на пуск, как только появились первые цели. Негры наконец осознали, что произошло. Увидев огни посадочных двигателей снизившихся настоящих шаттлов, они тут же забыли о легионерах и с криками принялись разбегаться, ища укрытие от неминуемой смерти. Легионеры сжались в какой-то яме, понимая, что метаться бессмысленно, неизвестно, где смерть тебя найдет. И началось. Бомбы посыпались из опасно зависнувших и маневрирующих над кварталами трущоб шаттлов. Бомбили ранее выявленные места скопления оружия и боевиков. Иногда пилоты меняли маршрут, если видели в свете изрыгаемого из дюз огня большие скопления противника и бомбили их. Но и шаттлам приходилось нелегко. Не предназначенные для таких сложных маневров, они подверглись обстрелу москитами. Но не ракетным оружием, а автоматическим огнем двух спаренных пушек на каждом самоходном комплексе. Крупнокалиберные пушки выбивали из обычных бортов обычных, а не военных челноков элементы обшивки, не способные выдерживать столь интенсивный обстрел. Стреляли осмелевшие негры из наплечных гранатометов. Кто-то даже разжился ручными ракетными комплексами, оставшихся еще с первых закупок вооружения еще свободного Рамира, и ракеты подрывали двигатели бомберов. На предельно низкой высоте пилоты шаттлов от повреждений теряли управление и те падали в жилые массивы, своими мощнейшими взрывами буквально снося все постройки в радиусе 300 метров, заливая окрестности испепеляющим огнем и разъедающим все живое топливом. Бомбы рвались вокруг, но не задевали легионеров, точно провидение защищало их. Рон лежал в яме и в ту же дыру сквозь пыль видел, как в шаттл бьет и бьет очередь, и пилот, несмотря на все попытки уклониться, ничего не мог поделать. Вот ярким пламенем полыхнул двигатель, и челнок, резко накренившись, как будто из-под хромого инвалида выбили костыль, начал падать на землю. Финист зажмурился, шаттл падал точно на них, но пилот, словно зная, кто под ними, из последних сил выровнял полет. Шаттл пролетел еще несколько сотен метров, обдав прячущихся легионеров волной жара, и взорвался где-то поблизости, подбросив легионеров. В следующую секунду ударная волна обрушила на них весь хлам, который когда-то служил жильем для негров. Всего в город упало 5 шаттлов. Отбомбившись, бомберы с ревом, отзывавшимся болью в почти оглохших от взрывов ушах, пошли на орбиту, струями огня сжигая не успевших сбежать негров. Пока шла бомбардировка, министр обороны Георгий Финист и вице-президент Алан Линк отдали приказ о начале штурма, и полмиллиона бойцов армии освобождения Рамира понеслись к городу. Потрясенные бомбардировкой негры не сразу опомнились и упустили наилучший момент для отражения атаки самодельными системами залпового огня «Дракон». А когда драконы все же дали залп, их ракеты били уже позади наступающей армии, ранив и убив лишь незначительное количество рамирцев. Под прикрытием пожаров и дыма бойцы ААРом ворвались в город, и на узких улочках, а также площадях, усыпанных грудами тлеющего мусора и тел, оставшихся после взрывов всего, что взорвалось и сгорело этой ночью, начались ожесточенные схватки. Когда-то мирные граждане Рамира словно превратились в диких зверей. Они шли вперед, осыпая врага ракетами и осыпаемые ракетами врага. Легионеры как могли прикрывали их от самых опасных противников вроде снайперов, пулеметчиков и гранатометчиков. С остальными мушкетеры боролись сами, выдавая залп за залпом. Каждый рамирец и легионер понимал, что эта ночь решающая. Либо они сейчас победят, и уже сегодня утром солнце согреет своими лучами свободных людей, победителей, либо они проиграют, и тогда лучше погибнуть в этих грязных подворотнях и не увидеть рождения нового дня. Негры сражались отчаянно, но они мало что могли поделать. Противник не подпускал их на расстояние вытянутой руки, когда в рукопашной схватке они могли бы уничтожить столько врагов, сколько не убить из винтовки или автомата, и тем более самодельными ракетами и гранатами. Кроме того, свое дело сделала бомбардировка, убив много и ранив еще больше бойцов и взорвав около половины всех складов с вооружением, что сильно подкосило боевой дух защитников Лорман-Сити, так что даже наркотик не помогал. Если бы не атака шаттлов, они бы с легкостью отбили любую атаку противника, но не такую. Рядом раздался обнадеживающий звук залпа мушкетов, от которого Рон окончательно очнулся. Все тело болело, особенно раненые рука и нога. Пошевелившись, Финист понял, что их погребло под кучей мусора, к тому же уже занявшегося наверху пожаром, и нужно выбираться как можно быстрее, чтобы не спечься, точно картошка в углях. Финист, кое-как развернувшись и привстав, растолкал своих легионеров. Подъем. А, что? Нас завалило. Очнувшиеся легионеры хрипло закашляли. Едкий дым горящего пластика мешал дышать, а вскоре на них буквально пролился огненный дождь. «А-а!» — закричали все, не в силах вытерпеть сильную боль и выбраться. «Спасите нас!» — их крики услышали несколько ополченцев. Кто-то из них прокричал в ответ. «Зачем вас спасать, уродов? Горите заживо!» «Правильно!» — согласился другой боец Аром. «А еще лучше, я вам сейчас гранату брошу, я вам брошу, козапасы!» — взвился Килмер. «Сами траву жрать будете, не бросайте!» Прозвучал спокойный голос. «Это наши». «Какие еще наши?» Не сдавались ополченцы. «Легионеры, лучше помогите мне». Наверху начался разбор завалов и вскоре огненный дождь, прожигавший форму насквозь и оставляющий волдыри на коже, прекратился. Вскоре показалось черное небо, а на его фоне легионер со снайперской винтовкой. «Лазарь». «Так точно, примарх. Слей погиб». «Я знаю». Рон Финист огляделся вокруг. Повсюду буквально во все стороны летали ракеты всех размеров, разве что не от драконов. Они рвались в ночи, среди костров, разбрасывая искры. Взрывались гранаты, стреляли мушкетеры, легионеры и их противники. Повсюду валялись тела убитых и кричащие раненые. Все это напоминало какой-то дикий, не имеющий никакого отношения к реальности фильм. Тем не менее все происходило на его глазах. В этом месиве не хватало только грохочущих гусеницами танков и ревущих на бреющем полете самолетов, то и дело пускающих ракеты. Хотя где-то стучала пушка бронетранспортера, правда непонятно, на чьей стороне выступающего. Так пойдем и отомстим за него. Пошли. Наконец, получив возможность перевязать свои раны и воспользоваться аптечкой медиков, идущих вслед за прошедшими войсками и помогающих раненым, Финист со своими бойцами двинулся вслед за мушкетерами, ушедшими уже довольно далеко вперед, выдавая один залп за другим. Но чем ближе они продвигались к центру города, тем медленнее шли бойцы Аром и тем ожесточеннее сопротивлялись негры, понимающие, что для них все кончено. На первый план уже в старом городе вышли легионеры. Они в рукопашных схватках выбивали засевших в капитальных домах негров, и армия Рамира вновь продолжила медленно, но верно сужать кольцо окружения. Система снабжения боеприпасами защитников города нарушилась, и вскоре образовались своеобразные анклавы, держащих оборону лишь за счет того, что они сидели рядом со складом. Остальные негры, даже сквозь пелену наркотика понимая, что дело дрянь, пытались вырваться из города всеми силами, чтобы соединиться с идущими на помощь силами города Фербау. Их уничтожали, забрасывая гранатами и обстреливая ракетами, потому как поставки боеприпасов к линии фронта у рамирцев работали более качественно. Штурм продолжался. Рон со своими легионерами Килмером, Взлом и Лазарем шли в первой линии, рубя противника налево и направо. Все шло по уже знакомой и отработанной схеме. Если по улице не давали пройти, то сначала в окна домов, занятых противником, забрасывали гранаты и вслед за их взрывами ополченцы забрасывали внутрь самих легионеров. И внутри уже шла стрельба и сеча не на жизнь, а на смерть. Но на том направлении, где шел сам Финист, таких случаев было немного. Видимо, противник хорошо подостротился и предпочитал отступить, как только это становилось возможно. Так что вскоре в кольце окружения появился внутренний зуб, протянувшийся почти до самой резиденции. Но вот дальше пройти не удавалось. Все пространство, где когда-то рос парк, хорошо простреливалось, и нахрапом взять резиденцию не представлялось реальным. Пулеметы в настенных гнездах и пушки бронетранспортеров в дотах перемолотят любое количество войск. В том, что самый крупный склад вооружения находится в подвалах бывшего совета, сомневаться не приходилось. Так что Лысый мог сопротивляться бесконечно долго, если только по нему не шандарахнуть бомбой. Но этого Рон допустить не мог, ведь внутри в качестве пленницы держат Нэнси. Еще одна атака на окраинный дом. Финист даже не отворачивался и не закрывал уши от взрывов гранат и аналогов наплечных гранатометов, сметающих оборону из дома напротив. Он их почти не слышал. Перебежка к чистым окнам, и сильные руки ополченцев забросили его и легионеров внутрь. Подъем на второй этаж и осмотр комнат вне поля видимости с противоположного дома, занятого бойцами Аром. Спокойно перешагнув через два трупа противника, легионеры осторожно двигались вперед. Вдруг из тени и пыли показался стремительный силуэт, бросившийся на Рона. Боец был еще совсем мальчишкой, лет 17, тем не менее Финист не делал никому поблажек и, отведя первый удар, двинул ему кулаком в челюсть. От сильного удара она хрустнула под пальцами Рона. Несмотря на это, Малец почти не обратил на страшную рану внимания и снова бросился в атаку. Подпустив противника поближе и получив ножом по бронежилету, тем самым заманив его в ловушку, в которую сам Рон однажды попался в схватке с повелителем, Керби Морфеусом, примарх всадил свой клинок между ребер прямо в сердце. Молодой противник сразу же обмяк и свалился на пол мешком картошки. «Ай, чтоб тебя!» — раздалось в соседней комнате, и Рон поспешил на выручку. Но ее не потребовалось. Вэл откинул от себя противника с распоротым горлом, но в его ноге, прошив мякоть насквозь, торчал остро заточенный пластиковый клинок. Из дома напротив раздался выстрел. Рон, Вэл и только что вошедший Килмер резко развернулись на звук. В это время из-за стены вывалился негр с автоматом и рухнул в дверях. «Отличный выстрел, Лазарь. Спасибо. Ваш дом чист. Тогда иди к нам. Сейчас буду». Когда Лазарь появился в зачищенном доме, у Вэла из ноги уже успели вытащить нож и сделать ему перевязку, чтобы остановить кровотечение. Все внимательно глядели в окно на резиденцию Лысого, пытаясь придумать хоть какой-то способ, позволяющий произвести штурм с наименьшими потерями, потому как без потерь тут никак обойтись. Но никому ничего в голову так и не пришло, а от капитуляции Лысый откажется, задумчиво проговорил Вэл. «Это точно», — подтвердил Рон. «Резиденция будет нашей только если он сбежит, и то не сразу, а дать уйти мы ему не можем, да и вряд ли он побежит. Почему? Для него это хуже смерти. Он считает себя первым среди первых, а сбежит, придется стать подчиненным папаше Кулака. Может, легкую бомбардировку устроить?» – предложил Килмер. «Насколько я знаю, все истратили на городскую бомбардировку. К тому же они способны сбить неповоротливый шаттл еще на подлете. Гранатометов у них, надо полагать, без счета. Это точно. Тогда как быть? Не лезть же прямо с открытой грудью на амбразуры. Нет, конечно», — отодвинулся от окна финист, чтобы не смотреть на этот непреодолимый даже для легиона пейзаж. «В прошлый раз было проще», — с какой-то непонятной ностальгией проговорил Вэл. Рон и Килмер согласно кивнули. «Да, в прошлый раз все прошло проще. Легионерам не приходилось преодолевать таких мощных стен с продуманно установленными огневыми точками и такого количества обороняющихся со столь мощным оружием. Да и обороняющиеся тогда оказались весьма хлипкими, убегающими при первой же возможности. А эти останутся стоять до конца». Тем временем вокруг продолжали греметь звуки боя. Залповая стрельба мушкетов, ответные очереди секир, взрывы ракет и гранат с обеих сторон. Кольцо вокруг резиденции с большим противодействием, но продолжало сужаться. «Что же делать?» «Не знаю, Лазарь. Единственное, что подтащить дракона и обстрелять резиденцию и уже под их прикрытием начать штурм. Отличная идея, примарх». «Да, но для меня она не подходит. Я должен оказаться там раньше». Рон снова посмотрел на невыносимый пейзаж и увидел отступающих негров, бегущих к резиденции. Они бежали со всех сторон в единственную цитадель, из которой еще можно было диктовать какие-то условия или дождаться отрядов из Фербау. Мушкетеры и прочие ополченцы открыли по беглецам шквальный огонь из всех видов оружия. Негров косило, но, падая и вставая, они продолжали прорываться к убежищу. «Не стрелять!» — буквально завопил Рон в микрофон рации. «Не стрелять! Прекратите стрельбу! Немедленно!» Легионеры отозвались с непониманием, а финист продолжал настаивать. «Пропускайте негров, пропускайте, так нужно, нет времени объяснять, стрельба то тут, то там потихоньку начала стихать, бойцы аром не желали никого отпускать, но сила приказа делала свое дело и негры с новой силой хлынули к резиденции». Тем временем Рон стал скидывать с себя бронежилет. «Что ты делаешь, примарх?» – непонимающе удивился Лазарь. «Я доберусь в резиденцию на их плечах, лучше помогите мне и снимите с трупов их лохмотья». Легионеры начали судорожно раздевать убитых негров. Штаны, рубашка, куртка, вязаная шапочка – все это оказалось на финисте. «Похож на негра, один в один, примарх, как бы тебя ни пристрелили свои, не пристрелит, мы с тобой». Легионеры принялись снимать лохмотья с других негров. «Нет, на этот раз я пойду один, и обсуждению это не подлежит». «Так точно». «Ну пока», — махнул рукой Рон и, схватив трофейный автомат, сбежал вниз и выпрыгнул в окно, направившись к резиденции. Кто-то в него все же захотел выстрелить, пуля из мушкета впилась где-то в землю. Хорошо, что качество стрельбы у них к этому времени совсем стало ни к черту, ни точности, ни дальности. По одной из улиц пробежала толпа негров, человек в 20-30, и Рон вполне органично в нее влился, затесавшись в самую середину. Так он и добрался до внешних стен резиденции. Негры ломились внутрь сквозь узкую дверцу, толкаясь и ругаясь. Но откуда-то изнутри неожиданно прозвучал приказ закрыть ворота, никого не впускать. Но закрыть проход оказалось не так-то просто. Давление тел на ворота было настолько велико, что с ним просто не справлялись. Рон заработал локтями ожесточеннее, понимая, что кто-то опасается именно такого чужого проникновения, и сейчас все может закончиться. А там, того и гляди, негры своих расстреляют, если они не разойдутся. Такого провала Финист допустить не мог. Работая локтями, Рон продвигался все ближе к заветной двери. Те, что ее закрывали, уже почти достигли своей цели. Финисту не осталось ничего другого, как перейти к грязным методам, и в его руке появился нож. Он колол негров в спины, бока, животы. Негры падали, ничего не понимая, вдруг почувствовав, что силы их оставили, даже не осознавая, что они по сути уже мертвы. Такой способ позволил Финисту пробиться к воротам гораздо быстрее, и в последний момент, когда двери уже почти закрылись, он сделал последний рывок и прорвался внутрь. Сзади него с грохотом закрылись двери, которые тут же стали заваливать мешками с песком. «Откройте, откройте!» — потребовали те, что остались снаружи. «Расходитесь!» — закричал комендант, который приказал закрыть ворота. В нем Рон с удивлением узнал Глока, сразу не узнав его голос из-за многоголосого гвалта пытавшихся обрести защиту. «Вот черт!» — резко отвернулся Финист и поспешил подобраться к резиденции как можно ближе. «Куда?» — кричали отверженные негры. «Куда нам уходить? Куда хотите? Аборигены с вами ничего не сделают». Неожиданно раздались выстрелы. Это у брошенных негров не выдержали нервы. Несколько защитников на стенах свалилось на землю. Глок с чистой совестью отдал приказ. Огонь. Десятки стволов в один момент перестреляли всех, кто ломился внутрь. И среди них мог оказаться я. Передернувшись от столь неприятной мысли, подумал Финист. Тех счастливчиков, сотни-две, что успели прорваться во двор резиденции, согнали в кучу и окружили бойцы в доспехах. Счастливчики заерзали, и кто-то даже поудобнее перехватил оружие, чтобы в случае чего успеть нажать на курок. Некоторые поднесли гранаты к черкашам. В общем, заваруха могла получиться знатная. Видимо, Глок это понял и потому, подойдя к ропщущим людям, произнес: «Успокойтесь, в том, что случилось за стенами, виноваты они сами. Если кто-то из вас сейчас выстрелит, случится то же самое». В том, что так и произойдет, не оставалось никаких сомнений. Парни в доспехах крепко держали свои секиры, направив их на разношерстно одетых и вооруженных собратьев. «Что вы собираетесь с нами делать?» — спросил кто-то из толпы.